а потом решим, что делать. Может быть, отложить ваше путешествие?» И они пошли по узкой тенистой тропинке к станции. «В Батискате нам ничего не грозит», — уговаривала Алиса Сангха. «Никакая рыба его не одолеет». «Тогда я должен взять с вас слово», — сказала Рансанг, — «что вы не будете покидать Батискат ни при каких обстоятельствах и будете поддерживать с нами постоянную связь». «Нет вопросов», — сказал Пашка, — «обещаем». Пообедав, они втроем спустились к пристани, где был пришвартован Батискат. Он был похож на веретено с полушарием наверху. Полушарие было прозрачным для наблюдений. К тому же Батискат был снабжен иллюминаторами по бортам и спереди. Внутри было тесно, он был рассчитан на двоих исследователей. В задней части была небольшая каюта, под стеклянным полушарием размещалась рубка. Батискат был снабжен манипуляторами, которые выдвигались по сторонам переднего иллюминатора. Когда они подошли к кораблику, из люка появился робот, который доложил, что все системы Батиската проверены, вода и пища в расчете на неделю автономного плавания, связь работает нормально. Так что ничто не мешало с утра отправиться к атоллу Маруту.